«У меня не было выбора, твои раны были слишком серьезны», — произнес этот гад, смотря на меня и даже не думая отворачиваться, отчего я снова покраснела, но так и ничего не могла сказать и лишь попросила: «Отвернись, я переоденусь». Но как я могла одеваться при нем, даже понимая, что он и до этого видел меня каким-то образом? Но этот подонок, я снова чуть ли не зарычала от его действий, напомнил, что видел все и так, зато хотя бы отвернулся. Но потом этот, я даже не знаю, как его назвать, он снова повернулся именно тогда, когда я одевалась. Нет, я точно его убью, я спасу мир от этого придурка. Но даже тогда, нет, я даже вспоминать об этом не хочу. Ли снова вывернулся, а затем я неизвестно зачем спросила его: «Не Ли, я тебе нравлюсь?» Ну не могла я поверить в это, не могла, а он так спокойно стал отвечать, отчего я вновь ощутила, как мои щеки краснеют, и поспешно выставила новое условие, и даже стала радоваться первые 5 секунд, прежде чем он одной своей фразой разрушил все мои мечты. Я должен лишь тренироваться усерднее и меньше, чем через год, уже буду золотого ранга. Да это невозможно, да он монстр, но не настолько же, я сама не смогу даже с его техникой достигнуть такого, да даже с его камнем, с тренировками день за днем. Нет, это бред, а он мошенник, вот, точно, он жулик, пройдоха, а ведь его техника тоже должна быть мощной, но он до сих пор не смог догнать меня, нереально. И пока я так думала, я произнесла, не думая ни капли о последствиях: «Через год», я имела в виду, что мы не должны спешить с этим, но прежде, чем я договорила, он уже показал себя, и если бы он усомнился просто в моем слове, но, кажется, зная, откуда я, он усомнился в слове моей семьи, а я вместо того, чтобы обижаться, сама ощутила себя предательницей. Я дала слово, и мне его держать, и, тем более, ведь это не Ли. Посмотрев в его глаза, я твердо произнесла: «Обещание есть обещание. Если ты сможешь достичь золотого ранга, будь по-твоему». И хотя такие слова дались мне с трудом, я не могла не сказать иначе, и тотчас камень с души спал, а мы оба смогли улыбнуться. И будь что будет, хотя, возможно, я стану его девушкой, но я ведь сама обещала, и он не такой и плохой, лучше, чем Шэнь Юэ, в любом случае. И в том, что он невероятен, я могла убедиться уже через некоторое время. Невероятно озабоченный, наглый и паршивый негодяй. И почему я только согласилась? Вот как я могла ему позволить обнимать меня и спать рядом? Нет, это точно что-то нереальное. Всего парой слов он заставил меня считать, что это я напридумывала неизвестно что. И ведь так оно и вышло. Он просто лег и уснул. То есть я зря волновалась? С этим не ли я даже не знаю, о чем думать. И теперь, позволяя ему обнимать себя, хотя и укрытая теплым одеялом, я просто не могла уснуть. Нет, ты еще ответишь, гад. С этими мыслями, понимая всю бесполезность трепыханий, я постаралась уснуть, и мне это удалось. А когда проснулась, он продолжил: «Успокойся, успокойся, он же специально доводит тебя». Я дико злилась и в то же время не могла отрицать, что готова уже смеяться. Но чтобы окончательно успокоиться, замахнулась на него своей ногой, и в тот же миг ощутила, как он толкает меня назад, обнимая талию, чтобы я не упала, а затем притягивает к себе и уже по-хозяйски кладет обе руки мне на талию, а я ничего не могу сделать, и хотя мне было стыдно, я даже покраснела, но я уже просто не могла на него злиться, и неизвестно, чем закончились бы все такие наши действия, если бы он не остановился, а я поняла, что полностью ему покорилась в данной ситуации, да он мог меня даже поцеловать, и ситуация полностью располагала, мог обнимать, и я ничего, ровным счетом ничего уже бы не сказала. А затем мы услышали шум, и он, не сомневаясь ни секунды, сказал, что мы спасены, наконец-то, позволяя ему держаться рядом, и, даже боюсь, пожелая он взять меня за руку, совершенно не сказала бы ничего против, я побежала с ним к источнику шума. Но пусть все, что здесь было, останется между нами. Вот только, сколько бы я себе не говорила таких слов, я не могла отрицать, что теперь я нет-нет, да думала о нем, и это было очень плохо, и снова он был прав, Чень таки нашел вход именно там, где сказал ему не Ли, и, выходит, что если бы он в тот раз не выдвинул предложение, то мы бы тут так и остались, хотя я не верю, все равно рано или поздно не Ли смог бы найти выход, и теперь я буду первая, кто всегда будет его защищать, даже зная, что за ним вьется мисс семьи Хуан и моя подруга Сианин. И если вторая была в Светозаре, а не тут, то первая уже стала раздражать даже меня. Но наблюдать за попытками Нили отбиться от нее было забавно. Чего только стоит их первая встреча. И хотя я смеялась в душе, мне было приятно не только наблюдать эту картину, я была рада, что для него важнее, чем она. Как бы там ни было, она являлась красавицей, и многие даже в моей семье были влюблены в нее. Но для Нили я была на первом месте. Конечно, я не собираюсь так просто верить, но пока он еще не дал повода усомниться в себе, и это меня очень радовало. А когда он смог ее отогнать, наше обратное путешествие стало просто замечательным. Он не был надоедлив, понимал с полуслова и знал столько всего, что я впервые была счастлива и узнала за это время больше, чем за годы самостоятельного обучения. И единственное, что могло огорчать, так это смерть нескольких людей, что все-таки попались обезьяне, и пропажа Шэнь Юэ. Ведь каким бы он ни был, он оставался членом священной семьи, и у нас могли быть проблемы. Но убедив себя тем, что нас это все равно не коснется и что Нили от этого не пострадает, я успокоилась, и с таким настроением вернулась домой. Пов от лица Сианин. Конечно, такое событие могло быть редкостью, но я знала, что это значит, отныне я имела даже большую важность для семьи, чем мой отец и все старейшины. Только несмотря на то, что я могла считаться гением, я прекрасно знала, кто настоящий гений, и кому я обязана всем этим. Сказания предков семьи Крылатого Дракона гласят, что независимо ни от чего статус гения в семье ценится превыше всего. Если появляется кто-то с голубым сосудом души, семья обязана не жалеть на него каких-либо усилий, чтобы правильно воспитать, и также положение гениев в семье было крайне высоким. Все потому, что только гении могли проложить путь всей семьи. Несмотря на то, что мой сосуд души был лишь зеленым, благодаря тому, что я уже сформировала образ души, с моим-то сосудом, это было еще более редким явлением. Все старейшины, в том числе и двое предателей, стояли с ошеломленными лицами, и теперь никто не мог выступить против моего отца. Нин еще бронзового ранга, но уже сформировала образ своей души. Ее будущее невероятно. Поздравляем дом мастера, поздравляем Сианин. Наконец для нашей семьи Крылатого Дракона наступят яркие дни. Все заликовали. Даже те старейшины, что хотели выудить с меня траву пурпурного тумана, и то заткнулись, выражая довольную улыбку, не в состоянии сказать ни слова против. Услышав похвалы, папа даже рассмеялся, что тоже меня удивило и порадовало, ведь раньше он практически никогда не показывал радостных эмоций. Что теперь насчет соглашения по поводу ее женитьбы? Пробормотался и я его понимала, ведь иначе я могла претендовать, особенно теперь, на пост главы рода. Но ему быстро ответили: Сяи, должны ли мы отдать священной семье нашего молодого гения, которая может восстановить нашу семью? Это сказал один из старейшин. А я понимала, что если я стану одной из священной семьи, то моя связь с семьей Крылатого Дракона потеряется. Поэтому такое допустить они ни в коем случае не могли. Так что все претензии и вопросы были закрыты, и я была отныне свободна. Моей первостепенной задачей становилось только тренироваться. И, насколько я могла судить, все были искренние в своей радости. Все равно я оставалась частью Крылатого Дракона и независимо от ситуации в семье могла помочь роду. И, снова подумав, благодаря кому я достигла такого, я произнесла в сердце: Нили, спасибо тебе огромное. Я обязана тебе жизнью. Второй раз. И это не было преувеличением. Брак с их семьей означал для меня смерть. И либо я сама себя убила бы, либо сгинула бы в их стенах. Но из раздумий меня вывел голос отца. «Нин, сколько твоей духовной силы на данный момент?» — спросил он меня. Я ответила, не раздумывая: «Судя по последнему тесту, 105 очков». Однако после формирования души казалось, что моя духовная сила стала больше. «Возьми кристалл души и проверь снова». Я достала кристалл души и влила духовную силу. Внутри он становился все ярче и ярче. Кругом начали доноситься слабые звуки ветра и грома. Однако все были полностью сконцентрированы на том, чтобы увидеть мое текущее количество духовной силы. Духовная сила 365. Удивилась даже я, ведь несколько дней назад я была на уровне духовной силы в 105 очков, а сейчас продвинулась аж до 365, третья звезда бронзового ранга. Все ликовали и радовались, было решено прямо сейчас устроить пир. Но все это уже меня не касалось, и, сославшись на то, что устала, я быстро направилась к себе, повторяя про себя: «Я не сдамся, я стану еще сильнее, я сама буду строить свою судьбу и отдам свою жизнь за Нили». Глава 20. Слухи и новости. Дни текли мучительно медленно, что заставляло меня волноваться за Нили, ведь город Орхидея был небезопасным местом, так что причина для беспокойства была. Мотнув головой и успокоив себя мыслью, что с ним должно быть все в порядке, и даже не стоит беспокоиться за него, я услышала тихий стук в свою комнату. «Войдите». Дверь открылась, и на пороге оказалась моя служанка, которая вошла в мою комнату и поклонилась. «Мисс Сианин, группа Чиналинь Цзяня прибыла в город. Его состав уменьшился, но Нили там присутствует». От этой новости я не могла не улыбнуться. Я специально наняла себе человека, который будет следить за прибытием Нили, чтобы сразу, как он появится, нанести ему визит. И вот, наконец, он появился. «Спасибо, держи деньги за работу, можешь идти». Щедро отплатив своей служанке, я в хорошем расположении духа уже хотела идти и встречать его, рассказать, что произошло со мной за эти дни, но потом остановилась. «Лучше сделать это завтра, Нили, наверное, устал, и ему стоит отдохнуть. Но зато я знаю, что он жив и здоров, а о Цзюнь я старалась и не думать. Мое сердце больше радовалось его возвращению, а волноваться и грустить буду потом». Проснулась на следующее утро я очень рано, и больше не могла уснуть. Сердце радостно стучало в груди от предвкушения новой встречи с ним, поэтому мне не пришлось долго себя уговаривать, и я быстро встала с кровати. Сегодня я решила надеть зеленое шелковое платье. Хоть оно и было длинным, но разрезы платья с обеих сторон до колена подчеркивали не только оголенные ноги, но и мою талию. Элегантности добавляли также перчатки до локтей, что были черного цвета. При этом волосы я оставила распущенными. Теперь, стоя возле общежития, где и жил Нили, я слегка улыбалась. Увидев его, я, поборов желание кинуться навстречу, медленно пошла к нему. «Сианин, ты чего так рано? Доброе утро!» Улыбнувшись самой счастливой своей улыбкой, я подошла ближе. «Доброе утро, Нили! Я хотела тебя увидеть и узнать, как прошла экспедиция, а также отблагодарить тебя. Нин, все в порядке. Ты много раз меня уже благодарила, я просто рад, что помогаю тебе». Но я лишь отрицательно помотала головой, давая понять, что причина теперь кроется в другом. «Нет, теперь благодаря тебе моя судьба изменится. За эти дни, пока тебя не было, произошло нечто важное». И я начала рассказывать с того момента, как меня вызвали старейшины, рассказала о том, что с меня требовали траву пурпурного тумана и как я сформировала образ души. Он слушал меня внимательно и, мне казалось, как-то сильно задумчиво, словно о чем-то размышлял. А так как на учебу идти было рано, мы могли сидеть на лавочке и общаться. Это замечательные новости. Но на этом не стоит останавливаться. Я постараюсь помочь тебе еще с чем-нибудь, но ты не обязан. Я почувствовала, что меня начала грызть совесть. Сколько он помог мне, а я так и не отплатила ему даже в мелочи, трава не в счет. А затем Нили встал со скамейки, улыбнулся мне еще шире, после чего сказал: «Ладно, нам еще рано думать об этом. Подожди меня здесь, я переоденусь, и мы можем идти на учебу». Я послушно кивнула, а он вскоре скрылся за дверями общежития. Наверное, он увидел меня через окно и спустился ко мне, еще не готовый к учебе. Мои щеки слегка запылали. «Я сегодня пойду рядом с Нили». Опять услышав учащенное сердцебиение, я вспомнила, как его поцеловала, и покраснела. Однако вскоре моя мечтательная улыбка пропала с лица, когда увидела ее, Ланруа. Что она тут забыла-то? И, глядя на то, как она одета, я немного загрустила. На ней было красное облегающее платье с глубоким декольте, которое совершенно не скрывало ее грудь. Но, хуже того, она была без нижнего белья. Какое-то подозрение появилось в сердце, но она задала вопрос первое: «Ты что здесь забыла?» И это вместо «здравствуй» или хотя бы «привет». Я на ее приветствие решила не реагировать и лишь повернулась лицом к двери здания, смотря на дверной проход и давая понять, что я кого-то жду. Не тупая, сама догадаться может. Тем более она должна быть в курсе, что мы с Нили друзья. Однако мое молчание Ланруа было не по душе, и вскоре она начала крутиться около меня. А мне стало интересно, что она здесь вообще делает, и тем более в таком виде. Но с каждой минутой я понимала, что мои догадки могут быть верны. Она, вероятно, была в группе. Но вот Ланруа отмалчиваться явно не хотелось. Более того, она решила испортить мне настроение окончательно. Интересно, не ли понравится мое платье? Простой вопрос, но мне стало неприятно, а сердце кольнуло болью. То, что она сблизилась с Нили, для меня было неожиданностью. Не желая больше ее слушать, я встала со скамьи и хотела пройти мимо нее, полностью проигнорировав слова, но вот она не хотела останавливаться и преградила мне путь. А знаешь, мы с Нили сблизились во время похода, он будет моим, так что прошу по-хорошему, исчезни из его жизни. Не знаю, что на меня нашло, но гнев вскружил мне голову. Я даже не контролировала свои действия и не совсем поняла, как дала ей пощечину. И плевать, что на нас могли смотреть люди из окна, но подобные слова я не могла потерпеть из ее уст. «Да как ты смеешь заявлять на Нили права, словно он какой-то предмет?» — выпалила я. Ланруа поменялась в лице, ее взгляд вдруг стал яростным, и она опасно сверкнула своими глазами, словно хищник. «Да я тебя сейчас, я не боялась, но вот так устраивать, прямо здесь, драку, в которой я проиграю, я не хотела, и не только от того, что боялась проиграть, а из-за того, что это могло не понравиться ему». И в тот же момент услышала его голос: «А ну перестаньте». Ланруа тут же отвернулась от меня и побежала в сторону Нили, чуть ли не запрыгнув, но все равно довольно-таки крепко обняв. «Младший братец, с добрым утром. Сестренка сегодня хочет проводить тебя до академии». Как минимум мне было неприятно видеть эту картину, но какого мое удивление было, когда Нили вдруг поспешно отстранился от Ланруа, хотя и с трудом, и, обойдя ее, произнес с легкой улыбкой, которую эта дура могла и не заметить: «Сколько раз мне повторять, чтоб ты меня так не душила, и я обещал Сианин проводить ее до академии, так что мы как-нибудь сами». Но, увидев, как она растерялась, я победно улыбнулась и сама взяла его за руку, зная, что сейчас он не откажет, и так вместе с ним направилась к академии, пока не услышала: «Нили, постой». Отойдя от шока, она быстро направилась к нам, но я уже не могла сдерживаться снова: «Ты не понимаешь, что ты уже достала своими попытками соблазнить его, дай ему просто отдохнуть от тебя». Увидев, что Нили не старается остановить меня и даже светится своей теплой улыбкой, я поняла, что была права, и мы спокойно с ним покинули эту взбаломошную дуру. Пов от лица Нили, сконцентрировавшись после возвращения только на духовном развитии, я за несколько дней благодаря странице книги с помощью поглощенной силы эликсиров прорвался к третьему рангу бронзы, и эти мои достижения были равны Сианин, и я даже смог обогнать Цзюнь, которая сейчас была только на втором ранге. Но вот метод достижения этих сил меня приятно удивил: Нин черпала силу в любви ко мне, а еще я отчетливо понял, что теперь она не отступит, а я даже не смогу ничего ей сказать. Вот кто воистину добивается своего, а не я. Да и что скрывать, мне было приятно. Пока она не переходит некую границу, мне интересно с ней общаться. А еще от чего-то я стал задумываться, что я уже видел ее в прошлой жизни. Нет, это невозможно. Я ее даже не знал хорошо во время обучения, а потом она пропала. Но чувство в душе говорило обратное. И появилось оно именно в тот день, когда она пришла ко мне на следующий день после моего возвращения. И если с Сианиной даже с Цзюнь все было замечательно, последнюю я несколько раз видел в библиотеке, то Ланруа меня уже снова достала. Она не оставляла меня на протяжении всего дня, караулила у ворот академии, у общежития, искала в классе, прорывалась в библиотеку. И хорошо, что та единственная, чье мнение меня заботило, прекрасно знала мое отношение к ней самой и к мисс Ланруа. Но, тем не менее, мне пришлось идти на крайние меры. И сейчас вместо того, чтобы идти спокойно через главный вход, я, как вор, перепрыгивал забор вместе с друзьями. «Нили, если охрана Академии узнает, что ты лазаешь по стенам, чтобы попасть в Академию, тебя ожидают большие проблемы. Сейчас я воспользовался именно таким способом. В другой раз я мог пройти рано утром. На следующий раз я проходил через задний двор Академии, то есть каждый раз менял маршруты, и пока удавалось прятаться». Ну, а на вопрос Лупия я ответил: «Не страшнее проблемы, чем изнасилование прямо на улице этой сумасшедшей. С этим надо было что-то делать, и у меня уже был план. Вот только он не останавливался и в этот раз собирался точно вытрясти правду. Нили, скажи честно, как ты умудрился влюбить в себя Ланруа настолько, что она тебя преследует изо дня в день. Но не успел я ответить на его вопрос, как нас окликнули со стороны. «Эй, вы, стоять, что вы делаете? Из какого вы класса? Всем стоять, ой-ей!» Переглянувшись, мы рванули прочь, да так, что преследователи моментально бы отстали. Выкладывались мы так, словно вопрос стоял между жизнью и смертью, и отчасти это было именно так. Нас могли даже исключить, не ли? Но когда мы думали, что оторвались, я услышал голос девушки и с улыбкой повернулся, тогда как парни вздрогнули. И все от того, что я знал, кто меня окликнул. «В прошлый раз я забыла отдать тебе деньги, что выручила с продажи травы. Часть травы продавала и она, чтобы вновь-таки не вызывать подозрений, и делала она это постепенно. Но, увидев, как она улыбается и смотрит, я понял, что это лишь простая попытка меня увидеть, отчего я почувствовал себя слегка польщенным. Сегодня ты удивительно хороша». И хотя я знал, как она отреагирует на эти слова, я ничего не мог поделать. Она сегодня была великолепна, с распущенными волосами, яркой улыбкой и легким румянцем на щеках. Принимая кольцо, что она отдала с деньгами, я чуть отошел от друзей, зная, что тот же Лупия может что-либо сказать не то, и не ошибся. «Богиня Сианин, вы сражались с Ланруа, не знаю, были ли еще у них конфликты, но то, что слухи уже идут, я знал, и Лупия помог мне кое-что осознать. Если я ничего не сделаю, от этого может пострадать моя репутация и репутация моей подруги Сианин, а потому после ее слов я стал действовать. Ничего особенного, лишь спорила с ней один раз. Не ли, она все так же преследует тебя?» Но вместо ответа, намеренно решив наказать Лупия за такие вопросы и еще больше посеять в его сердце удивление, я просто обнял ее за талию, шепнув ей на ушко искреннюю правду и желая сделать ей приятное. «Пытается, но ты ведь знаешь, лучше тебя и Цзюнь для меня нет». И избегая любых слов от Лупия, добавил погроме: «Вы идите, а мне еще надо с Сианин кое-что обсудить. Как ты мог променять нас, друзей, на свою богиню?» Но он все же послушно замолчал и даже стал отходить, а я спросил девушку, все так же обнимая за талию: «Извини, но только так я мог избавиться от его вопросов. Ты простишь?» Покраснев и посмотрев в мои глаза, она сладко улыбнулась: «Если обнимаешь меня ты, я не против, а если поцелуешь, то точно прощу. Ой, дурак, я не люблю ее еще как девушку, но своим поведением. Но если я сейчас одернул бы руку, она могла обидеться, а потому я только произнес: Нин, у тебя есть какие-то вопросы? Если тебе нужна помощь, ты всегда можешь найти меня. Но даже если нет, тебе не надо искать повода для встречи, ведь ты дорога мне, и я твой друг», сказал я ей то, что думал. Я не мог прогнать ее, не мог не помочь ей, так как уже давно, с момента нашей первой встречи, считал ее своей подругой, и в этот момент ощутил, что к нам подходят люди, причем энергия от одного была очень знакомой. «Нин, кто те люди, недавно проходившие мимо нас?» Нас разделял железный забор, состоящий из прутьев, а шли они мимо академии, но при этом один из них все равно как-то странно посмотрел на нас, а я смог уловить убийственную ауру даже на расстоянии 5 метров. И именно тогда понял, что это были люди из темной гильдии. Но хотя я это понял, свой вопрос я задал непринужденно. Они работают в трактире скрытой звезды, подконтрольного священной семье. А что, боюсь, даже Цзюнь не могла так хорошо меня чувствовать, отчего мне стало слегка грустно, но вот эта девушка смогла понять, что я что-то скрываю, лишь проанализировав ситуацию. И, немного подумав, я произнес: «Его взгляд, он был смертельный. А еще», посмотрев на девушку, я тихо сказал: «Я ощущал уже его там, в Орхидее, и он принадлежал одному из людей темной гильдии. Скрывать от нее такие вести я считал неправильным, но, увидев, как она поджала губы, обрадовался, что она стойко приняла эту новость. Я поняла, будь осторожен», и ничего более не сказав, снова улыбнулась. «Да, я понимал, что пока я ничего не мог доказать, и она это осознавала, но даже своим друзьям я не мог ничего сказать, а ей мог, и за это был ей очень благодарен. Итак, что теперь?» Задумавшись, как реагировать на такие новости, я решил ускорить события. «Нин, ты не против сходить со мной в ассоциацию алхимиков?» Парни решили не ждать больше и ушли, вероятно, в библиотеку тренироваться. Так что мы остались с девушкой вдвоем. И хотя я сам хотел потренироваться, но важнее было сейчас получить поддержку алхимиков и, конечно, помочь им. «Конечно нет», снова вспыхнув то ли от мысли, что мы остались наедине, то ли от того, что я сам предложил ей погулять, ответила она. И, решив все, мы вдвоем, держась очень близко друг к другу, направились к зданию алхимиков. Глава 21. Становление. Позиция ассоциации алхимиков за последние годы в Светозаре сильно упала. Тем не менее она по-прежнему имела большое влияние, чуть меньшее, чем у основных семей, а в моей голове хранилось множество знаний по алхимии. Поэтому, при правильном применении, это может усилить ассоциацию алхимиков. Лишь тогда, когда ассоциация укрепит свои позиции и станет более могущественной, шансы на успешную защиту Светозара увеличатся. Само здание было огромным, и внутренний двор ничем не уступал размерами двору любой главной семьи. Хотя слава ассоциации уменьшилась, но, лишь наблюдая за окружающими конструкциями, можно было почувствовать всю ее величественность. И сейчас, стоя около ворот во двор ассоциации, даже я не мог не восхититься ей, а Сианин так вообще открыла свой ротик. «Ты никогда тут не была?» Покачав головой, она тихо ответила «Нет», на что я, улыбаясь, стал рассказывать ей про ассоциацию, а заодно пояснил, зачем я сюда пришел. «Так что подожди немного, я быстро сдам экзамен», добавил я, единственное, не уточняя, какой, отчего моя улыбка стала слегка злобной и предвкушающей. Я даже представил реакцию людей, и от этого был счастлив. Алхимики подразделялись на ранги: ученик, мастер и высший мастер. Каждый ранг, в свою очередь, делился на уровни: начальный, промежуточный и старший. Ученики носили серый халат, мастера – белый, а высшие мастера – серебряный. Большинство алхимиков были учениками и лишь некоторые являлись мастерами. Именно на мастера я и собирался сдавать экзамен. Так что, войдя в само здание, я уверенно направился к женщине за столом регистрации, произнеся: «Я пришел сдать экзамен на алхимика. Могу я узнать, как к вам обращаться?» Одета она была в серый халат, а значит, если бы я заявил, что пришел сдавать экзамен на звание мастера, она бы даже могла меня высмеять, а я хотел вначале произвести на нее впечатление, прежде чем удивлять. «Можешь звать меня Сиалань. Ты пришел сюда сдать экзамен на ученика начального уровня, верно? Ты хорошо подготовился? Чтобы получить звание, ты должен выучить как минимум 10 трактатов по алхимии». Конечно, я все это знал. Эти книги имели более сотни тысяч слов об основах алхимии. Даже одну запомнить было невероятно сложно. Но, чтобы стать алхимиком, знать основы и принципы просто необходимо, иначе можно погибнуть во время собственных экспериментов. Но следующие мои слова наверняка убили ее на месте. «Мисс Сиалань, могу я сдать экзамен на мастера алхимии?» Но что стоит отметить, она справилась с собой и без высокомерия, но немного растерянно произнесла: «Хоть это и возможно, но ты понимаешь, сколько нужно всего знать, чтобы стать мастером алхимии. Помимо книг об основах, нужно также знать более сотни книг о разных травах». Я даже мог примерно сказать, о чем она думает. Ведь даже если бы я начал читать все книги, считая время с утробы матери, я не смог бы даже просто ознакомиться со всем, не говоря уже о том, чтобы все запомнить. Но у меня была книга духов времени и предоставленные ей несколько десятилетий на изучение алхимии. Поэтому я и сказал такие слова. «Но ведь знанием возраст не помеха, верно, мисс Сиалань? Просто отведите меня на экзамен». Смотря на нее, а затем, переводя взгляд на Сианин и подмигивая девушке, я усмехнулся. И будто хоть у одной из них был выбор, смирившись с неизбежным, кажется, родственница моей подруги направилась вперед, как раз таки бросив странный взгляд на Нин. А та, вновь слегка покраснев, но улыбаясь, присела на диванчик со словами: «Я верю, ты сдашь». А пока мы шли, Сиалань произнесла: «Чтобы приступить к сдаче экзамена на мастера алхимии, вам требуется внести плату в 200 монет». Могла и сразу бы сказать, но, видимо, забыла. Прекрасно ее понимаю, но такая сумма была до смешного мала, и потому я сразу передал ей деньги. Всего лишь 200 монет, вот. И уже через минуту мы подошли к кабинету, где и могло начаться новое представление, учитывая мой возраст. На этот раз экзамен сдавали шестеро. Среди них были трое примерно за 30 лет, и двое, на голове которых уже виднелась седина. И в этот момент один из 30-летних мужчин решил выступить. «Что ты тут забыл?» Вопрос явно был задан специально, чтобы высмеять меня, а у меня как раз было настроение, чтобы кого-то унизить, особенно таких высокомерных, как он. Естественно, То же, что и ты. Чтобы сдать экзамен на мастера алхимии, как говорится, говорите спокойно, если хотите разозлить человека. И он стал самым наглядным пособием этого изречения. Ха-ха, ребенок пришел сдать экзамен на мастера алхимии. Малыш, ты ошибся местом. Тебе следует пойти на экзамен учеников. Ну, а мне было интересно, кем он является. А кто ты? Перебив мужчину, я посмотрел на него, ведь все равно пока еще не начался экзамен. Глянув на меня с высокомерием, он произнес: «Я из семьи потомственных алхимиков клана Чу, Чунин. О, ну и зазнайка. Поэтому я просто обязан поставить его на место. Алхимики, ха, знаю я их семью». О чем я и сказал ему с кривой улыбкой на лице, которую вряд ли можно было с чем-то перепутать. «Потомственные алхимики, и когда это она стала таковой? Сейчас у вас только один алхимик начального уровня. Можно ли вас по-прежнему считать семьей алхимиков?» И он, как я и предполагал, повелся и завелся. Даже смешно. «Хм, ну и что? Я, Чунин, вскоре стану мастером алхимии. Ты сам-то молокосос еще. Это экзамен для мастеров алхимии, а не детская площадка». Услышав слова Чунина, стоявшие рядом другие участники также усмехнулись. А я, пожав плечами, произнес намеренно громко: «Увидите, когда я превзойду вас». И, заходя с этими словами в класс, я сразу занял отдаленное место, ожидая начала экзамена. И даже тут подвергся проверке в виде слов: «Студент, вы не ошиблись местом, это экзамен на мастера алхимии начального уровня». Но, по крайней мере, они были вежливы, и я также вежливо ответил им: «Глубоко уважаемые мастера, нет, я не ошибся местом. Я пришел, чтобы сдать этот экзамен, но не кланяться, не проявлять чрезмерную вежливость к этим двум мастерам начального уровня не стал, дожидаясь их слов о самом экзамене». «Хорошо, на столе лежат 360 листов с заданиями. Вы можете выбрать 20 любых страниц. Каждая из них содержит различные вопросы по алхимии. Ответы на них напишите на бумаге перед вами. Вы должны управиться за 2 часа. Учтите, что вы пройдете этот этап, если ответите правильно хотя бы на 90% всех вопросов». Подходя к столу, я снова улыбнулся и произнес еще более шокирующую фразу, чтобы сразу избавиться от подозрений: «Уважаемый мастер, помогите мне выбрать эти 20 страниц». А когда получил страницы, более несмотря ни на кого, удалился к себе за парту, начиная читать и заполнять. Некоторые вопросы были даже с ошибками, но я отвечал так, как они хотели, не исправляя их, не дополняя ничего, а играя по их правилам. Пока рано показывать им себя больше нужного, а иногда намеренно упрощал ответ, чтобы они смогли хотя бы понять, о чем я написал. И в итоге уже через 1.5 часа почти полностью закончил, при этом ощутив, как мои ответы читает экзаменатор, что стоял позади меня. Наверное, удивился моей скорости ответов и решил посмотреть, что я там пишу. А когда я встал, проследовал со мной за стол преподавателей, и только там произнес: «Могу я узнать, откуда появился такой молодой мастер? Меня зовут Хуань Мин, а это Му Ян. Мы мастера алхимии начального уровня». То есть сразу признал тот факт, что я сдал экзамен. Примерно на такую реакцию я и рассчитывал и, подавив дьявольскую улыбку, произнес: «Уважаемые мастера, можете просто звать меня по имени. Я не Ли из семьи Небесной Метки». Говорил я довольно-таки скромно, даже чуть склонив голову, но при этом, увидев, как они переглянулись, подумал: «Все получилось». Собираясь теперь получить еще больше реакций от своего поведения, я посмотрел на них: «Нили, подождешь немного тут, пока мы наведаемся к главе и проверим, как там дела. Посмотрим, может, у нас получится тебя принять напрямую в ассоциацию без всяких дополнительных тестов». Тем временем, собрав все мои работы, они с блаженными улыбками идиотов, которые даже не скрывали, вышли из кабинета, а я сразу за ними. В коридоре уже были люди, и это с учетом, что я писал быстро. Тогда как много успели бы они написать, при этом выйдя раньше меня? А главное, среди них был и этот чудик, высокомерный, тупой и самовлюбленный. Но обратился ко мне совсем другой человек: «Маленький дружок, на сколько же вопросов ты ответил?» Кажется, он был один из тех, если не единственный, кто прошел экзамен, и теперь чрезмерно гордился своим достижением. Или я ошибаюсь, но гордился он собой искренне. Ну и как я мог промолчать и не позлить их, зная, что сейчас придут экзаменаторы, и все увидят, какое ко мне будет у них отношение? А потому и произнес, смеясь так же, как и он. Эти задания были слишком легкими, проблем не возникло. И как предсказуемо, как глупо, да они идиоты просто. Но они снова повелись, и этот Чунин первым. Тщеславный мальчишка, если ты правильно ответил хотя бы на 10%, тогда я разденусь и пробегу 3 круга вокруг Светозара. А вот это он зря. Посмотрев на него, я быстро произнес при всех: уважаемые, вы все слышали его слова, что если я отвечу хоть на 10% верно, он пробежит 3 круга вокруг Светозара голым. Семья Чу ведь не станет отказываться от своих слов, и все вы можете это засвидетельствовать. И если он не сделает то, что сказал, расскажите об этом всем. Такого от меня никто не ждал. И все даже замолчали на какое-то время. Но вот, наконец, его прорвало, и он засмеялся. Да легко. Все слышали его слова. Но если он не справится, то я выпарю его при всех. Ты согласен? Посмотрев с ненавистью в мои глаза с жестокой улыбкой, он сделал шаг ко мне. И именно в этот момент я ощутил приближение мастера и быстро произнес: согласен. А затем, когда увидел Хуаньмина, попросил с поклоном: уважаемый мастер, будьте свидетелем тоже. Мы заключили пари, что если я отвечу больше, чем на 10% теста, то вот этот человек пробежит голым 3 круга вокруг города Светозара. Все замерли снова, а мастер произнес: хорошо, я подтверждаю, а теперь идем за мной. Он прошел тест с великолепным результатом в 100%, но как я мог уйти и не наказать его, а потому произнес: Чунин, так что ты выберешь, бежать, как и обещал, или мы можем рассказать, что вся твоя семья бесчестные лгуны и что не стоит верить ни единому их слову. Возможно, после этого даже ассоциация и мастер, который стал свидетелем нашего пари, не захочет с вами иметь никакого дела. С семьей, что порочит себя ложью, не стоит ведь связываться. Ну что он мог сделать? Он наверняка хотел забыть о нашем пари, но и выполнить его было выше его сил. Так что мне пришлось для придания ему уверенности добавить со смехом: ты все еще здесь? Вперед. Побежит он или нет, уже не важно, сейчас я не хотел его видеть. А затем я собирался с помощью этих участников, зная, как они могут отнестись теперь ко мне, когда услышали, что я прошел, рассказать об этом пари. И, уходя с мастером, попросил: уважаемые, прошу вас, расскажите всем, кому можете, об этом пари, а я не останусь в долгу. С этими словами мы покинули их, при этом Хуаньмин покачал головой, все так же улыбаясь, и ничего не стал добавлять. А через некоторое время мы зашли в зал, о котором я только слышал, но еще не видел, и, продолжая играть, спросил: где мы? Это место, где все алхимики обмениваются своими идеями и мыслями. Мастера алхимии записывают проблемы, которые они обнаружили в ходе своих экспериментов, надеясь получить ответы от других мастеров. Временами сам глава и другие старейшины присоединяются к дебатам. Если ты знаешь ответы на вопросы, то можешь спокойно записать их на бумаге. А теперь подожди, скоро глава и директор Ян прибудут сюда. Этот зал старейшин был действительно большим. В центре располагался круглый стол со стульями, а на стенах висело множество листовок, о которых он и говорил. Вопросов было больше 100, и на все, я уверен, смог бы ответить. Чем и решил заняться. Ведь чтобы стать значимой фигурой в ассоциации, надо было их удивить и совершить нечто невообразимое. И теперь у меня был такой шанс. Глава 22. Изменения. Молча взяв перо и подойдя к первой листовке, я уже хотел начать писать, когда услышал: подожди, ты хочешь ответить? Да, на некоторые вопросы я знаю ответ. Ведь хуже не будет. Улыбаясь с легкой иронией, уточнил я, представляя его шок, но решив еще больше удивить впоследствии. «Нет, но», — возразил Хуаньмин, но я его сразу же перебил, начав писать. «Тогда я начну». Почти не читая вопросы, я продолжал писать с большой скоростью, иногда намеренно вновь давая такие ответы, которые были бы им понятны, и поправляя некоторые вопросы, так как они даже звучали неправильно. Написав все ответы, я посмотрел с улыбкой на погребенного своими эмоциями мастера и, усмехнувшись, произнес, стараясь хоть так вывести его из предобморочного состояния. Это было несложно. А затем ощутил, как на меня смотрит, и повернулся к входу, сделав легкий поклон. Глава Гуянь, директор Ян Синь, приятно с вами встретиться. Девушка была действительно, как они и говорили, шикарна. Тонкая талия, большая грудь, милая личика. Я даже слегка засмотрелся, но долго это не продолжилось, и Гуянь произнес: парень, Ты знаешь о нас, как я мог не знать о них. И Гуянь, и Ян Синь сделали большой вклад в развитие Светозара в прошлом. Гуянь умер в сражении, стоя плечом к плечу с лордом города, а Ян Синь погибла, героически прикрывая мирных жителей. Я лично видел, как ее грудь пронзила копье снежного богомола. Эта сцена тогда заставила многих людей почувствовать скорбь. Конечно, я знаю вас. Каждый, кто занимается исследованиями в алхимии, будет знать о таких громких именах, как Гуянь и Ян Синь. К тому же, это ведь я отправил письмо директору Ян Синь по поводу использования травы пурпурного тумана. Улыбаясь и ненароком рассматривая ее, я ждал, когда она поймет, куда я пялюсь, желая посмотреть на ее реакцию. И если глава ничего не поймет, то она точно сделает некоторые выводы, я в этом уверен. И, возможно, не будет всегда относиться, как к ребенку. Хотя шансов мало, для них я всего лишь мальчик, талантливый, умный, но мальчик. Письмо было послано тобой, первой пришла в себя директор Яны, окинув меня взглядом, слегка улыбнулась. Она прекрасно заметила мои взгляды, но, как и предполагал, не придала им значения. А я сразу ответил, да, писал эти рецепты я, но не я автор этих рецептов. Я решил сразу отвести от себя подозрения, но после недолгого размышления не стал четко подтверждать, что у меня есть мастер. Сами додумают и сами ошибутся. Мы понимаем, за всех ответил глава Гуянь, а я мысленно выдохнул. Все получилось. Меня приняли и в то же время перестали задавать неудобные для меня вопросы, уверенные, что у меня есть мастер. Ну, а я добавил, поэтому я надеюсь, что ввиду неких обстоятельств могу пройти экзамен на старшего мастера. Теперь скрывать свои силы мне было незачем, и я сразу назвал свою цель. Но в этот раз никто даже не усомнился в том, что я этот экзамен сдам, и следующие слова главы меня очень обрадовали. Директор Ян Синь, принесите ему книги мастера алхимии старшего уровня, медали и мантии. Да, уйдя, девушка оставила нас с главой наедине, ведь Хуан Мин стоял в стороне, и я сразу перешел к делу. Глава Гуянь, я бы хотел поработать с вами над 5 формулами. Хорошо же я его впечатлил. Ни секунды не сомневаясь, не думая, он моментально спросил, чуть ли не дрожа от предвкушения и улыбаясь, какие формулы? У меня есть 5 разных формул эликсиров для создания пилюль духовного восполнения, духовной концентрации, духовной закалки, а также пилюль укрепления багряного тела и 9 трансформаций. И формулы эти были не только для того, чтобы помочь ассоциации, но и для того, чтобы я мог сам их использовать, не создавая собственными руками. И эффект от них был такой же великолепный, как и от моих слов. Старика чуть не хватил удар, но не от возмущения или чего-либо еще, а от счастья. И он сразу же спросил, что за пилюли духовного восполнения, духовной концентрации и духовной закалки, а эти пилюли укрепления багряного тела и 9 трансформаций, для чего они? И снова был мой выход, который позволил бы стать наравне с ним и директрисой. Так что я начал объяснять, немного рассказав историю. В Священной Империи пилюли духовного усиления считались одними из худших и находились на нижних строчках иерархии, но именно их сейчас и использовали заклинатели в городе Светозаре. Пилюли духовного восполнения были промежуточного уровня, эффекты от которых как минимум в 10 раз превышали пилюлю духовного усиления, тогда как пилюли духовной концентрации находились уж в высшем классе эликсиров. А что касается пилюль духовной закалки, то они были самыми популярными и, в то же время, самыми редкими эликсирами. Их действие имело эффекты в 1000 раз больше, чем у пилюль духовного усиления. Даже заклинатели демонов легендарного ранга будут чувствовать эффект от таких пилюль. Пилюли укрепления багряного тела также были невероятно ценными эликсирами. Они значительно повышали устойчивость и физическую силу организма. В Священной Империи многие бойцы смогли достичь легендарного ранга именно при помощи этих пилюль. Тогда как сейчас легендарный ранг считался вершиной и на весь город он был такой один. Но, конечно, самой страшной и великолепной была пилюля 9 трансформаций. Приняв ее, человек мог выжить даже при смертельном ранении. Эта пилюля спасала саму жизнь. И у тебя или того, кто тебе помогает, есть эти формулы. Сомневаясь, уточнил он, намекнув мне, что уже понял мой секрет и считает меня учеником великого мастера. И как я мог разочаровать его? Смеясь, я сказал, конечно есть, они у меня в кольце, но вы ведь понимаете их ценность. Не договорив, а дав ему самому додумать вновь, я увидел, как он ухватился за идею получить их, и готов был на любые мои условия. Конечно, Есть что-то, что мы можем предложить. О, сущая мелочь. Если вы не против, то мне нужны 30% прибыли и помощь в получении ресурсов. Сами ведь знаете, как трудно одному человеку охватить все поставки и искать среди них нужные травы. Я просил действительно сущие мелочи, а с их будущим влиянием достать нужные травы для меня и моего мастера они могли с легкостью. Так что я не удивился, когда он произнес, да хоть 50%, ведь эти формулы легендарны. Но я покачал головой, не стоит, хватит и 30%, а на оставшиеся деньги лучше начните привлекать новых учеников и развивать алхимию. Мысль была понятна. Я желал, чтобы ассоциация увеличила свое влияние и могла встать наравне с великими семьями, а также помочь юным алхимикам. И глава прекрасно понимал меня. Тогда не беспокойся, я все сделаю. Можешь оставить это на меня. Увеличение финансирования обучения алхимиков также повлияет на позицию ассоциации алхимиков. Деньги можете отдавать мне, я не буду проверять. Вы весьма уважаемы, как и директор Ян, и понимаете, какую пользу принесет нам сотрудничество. А теперь формулы. Достав заранее написанный свиток из кольца, я передал его Гуяну, и все, мы его потеряли. Теперь он внимательно читал рецепты, и его лицо выражало полнейший шок. Но скучал я недолго, и уже через некоторое время вернулась очаровательная красавица, на которую, несмотря на то, что у меня была Цзюнь, я мог смотреть часами. Она передала мне книгу мастера алхимии старшего уровня, значок и одежду. Значок, или медаль, был символом, как и одежда. Но если одежда ко всему прочему была покрыта специальным составом и имела практическое применение, то значок был бесполезной вещью. А вот книга, помимо того, что содержала редкие рецепты, так и имела возможность сохранять все написанное в ней на протяжении сотен лет, и была удобна для ведения собственных разработок. С сегодняшнего дня, если у тебя появятся какие-либо вопросы, можешь смело обращаться к директору Ян напрямую. Она непременно сделает все возможное, чтобы помочь. А теперь я вас оставлю, произнес Гуянь, поспешно покидая нас, ведь теперь у него было очень много работы. А я до того, как он ушел, произнес ему вслед, при этом смотря вновь на фигуру девушки. Всенепременно, мне будет очень приятно сотрудничать с ней. Вот что она теперь скажет. С одной стороны, я для нее ребенок, но с другой, отделал я это все лишь для того, чтобы меня воспринимали взрослым, и, к сожалению, с ней работал только такой способ. Ведь сколько я не показал бы своих талантов, против стереотипов и предрассудков не пойдешь. И вновь, я уверен, она все поняла, но вместо этого лишь сладко улыбнулась. «Идем, дружок». Идя вместе со мной по коридору, женщина все время смотрела на меня и, видимо, о чем-то думала, но наконец, когда мы прошли половину пути, спросила, «Как я могу в будущем тебя найти? Я учусь в классе начинающих воинов Академии Священной Орхидеи. Можете найти меня там». И, предугадывая ее слова благодаря реакции, которую она моментально показала выражением шока на лице, добавил, «Пока меня все устраивает, и я не хочу привлекать внимание, так что вы понимаете, что наши отношения не стоит афишировать». Кивнув и теперь уже не улыбаясь, а с серьезным выражением лица, она произнесла, «Если будут любые проблемы, сообщи мне, ты нам очень нужен, и мы сделаем все, чтобы такой гений не пропал». Доведя меня до выхода, с этими словами она оставила меня в главном зале, где меня все еще ждала Сианин, увидев которую, я улыбнула, говоря, «Я все, идем», убирая в этот момент мантию, книгу и медаль в кольцо, но дав ей их рассмотреть. «Значит, ты правда стал мастером алхимии?» «Да, причем высшим», идя с ней из академии, стал рассказывать я. Пов от лица Ян Синь, все началось некоторое время назад. Проверяя почту, я наткнулась на письмо. В нем автор точно и подробно рассказывал о применении травы пурпурного тумана. Но все это было столь невероятно, что я не верила написанному. Но, подумав немного, решила попробовать, и в итоге была очень удивлена. Все рецепты действительно работали, и их эффективность поражала воображение. А когда узнала, что некто скупил всю траву на рынке, поняла, кто прислал письмо и для чего, но у меня не было выбора. Я стала искать эту траву, разумеется, уведомив главу. До этого мы так безжалостно сжигали ее в печах, используя как топливо, да и как средство отпугивания жуков и разных вредителей, а теперь так в ней нуждаемся. Кто этот человек, решивший разбогатеть таким способом? Я хочу с ним познакомиться. Он не просто гений алхимии, а еще и амбициозен, и я была удивлена. Но он или она сделали невероятный вклад в развитие алхимии, поэтому я позволю им разбогатеть. Но время шло, я расследовала, кто это может быть, и ничего не понимала. Неужели семья Ся? Но, по моим данным, хотя они и купили партию травы, так и не разбогатели. Решив прекратить расследование, я сосредоточилась на рецептах, которые использовала вначале на себе, и от одного из которых моя кожа стала еще более красивой и гладкой. Да этому гению только за этот рецепт мы все обязаны. Кто не мечтал стать красивее? И даже я, которая еще никогда не была с мужчиной, понимала, насколько каждая девушка об этом мечтает, даже если ты не ищешь себе мужа. В итоге жизнь пошла своим чередом, до нынешнего момента. Сегодня меня и главу совета, старейшин Гуяна, вызвали два мастера алхимии начального уровня, сказав, что нашли невероятного гения. Я, конечно же, в это не поверила, но все же решила взглянуть на их так называемого самородка. Но скепсис продлился недолго. Это юное дарование шокировало нас уже при встрече. Когда мы вошли в зал старейшин, он спокойно, чтоб его, писал ответы на вопросы. На них ни один алхимик не знал ранее ответа, а парень молодого возраста написал так уверенно, словно точно знал ответы на них. Я, конечно, потом узнаю, оказался ли он прав, но была вероятность, что да, точно монстр и гений. Да кто он такой, и откуда? И я сразу стала его слушать, желая скорее задать вопросы. Столько знать и понимать в свои 15-16 лет, дарование самих небес. С ним ассоциация алхимиков Светозара обязательно будет процветать. Хоть он и проходил экзамен на мастера алхимии начального уровня, но его знания были гораздо более глубокие. С уверенностью могу сказать, что этот мальчик знал больше меня. Да и мальчик ли, вот как он смотрел на мою грудь, и я могла поклясться, что у него есть ко мне определенные желания. Какой нахал. Но так как это был именно он, наш гений, и его возраст был все еще недостаточно большой, я все равно не могла рассердиться. Даже если он понимает что-то, это не значит, что он уже мужчина. Кроме того, он поделился с нами формулами эликсиров для создания очень ценных и полезных пилюль, чья эффективность лучше в десятки раз, чем те, что мы имеем. Да только за это я сама готова выполнять все его прихоти, а он потребовал только ресурсы и 30% с продаж. Но еще больший шок я испытала, когда узнала о том, что этот Нили учится в классе начинающих воинов Святой Орхидеи. И единственное, что меня настораживало, это его взгляд. Он был слишком умный, но, тем не менее, я собиралась узнать его получше и думаю даже немного поиграю с ним, ведь ему так нравится моя грудь. Рассмеявшись и предвкушая, как буду дразнить его, я вернулась обратно. Глава 23. Потрясение. Следя за нарастающей нервозной обстановкой и культивируя в библиотеке вместе с ребятами, я улыбался время от времени, используя первые полученные пилюли для себя. Задействуя травы и множество рецептов, я наконец стал идти наравне с друзьями в своем культивировании, если сравнивать именно скорость. А вот в развитии я уже обогнал их, и только благодаря походу и всему тому, что там произошло. И хотя богонебесная техника требовала огромных ресурсов, ее потенциал был безграничный. А тем временем в городе творился хаос. Начало продаж пилюль духовного восполнения и духовной концентрации немедленно вызвало бурю эмоций в сердцах людей. Каждый боролся за право получить себе такую пилюлю. А когда некоторые пилюли духовного восполнения и духовной концентрации все-таки просочились за стены ассоциации алхимиков в руки заклинателей демонов, проверивших результаты воздействия пилюль, для всех наступили времена чудес. Ведь заклинатели, которые долгое время не могли сдвинуться с мертвой точки своего развития, после принятия двух этих пилюль снова начали совершенствоваться. Это вызвало еще больше шума в Светозаре. Многие семьи уже настроились на массовую закупку таких пилюль, а также направляли своих детей ступить на путь алхимиков. Лишь эти две пилюли были способны создать десятки, сотни тысяч заклинателей демонов в недалеком будущем. А после того, как глава Гуянь объявил о трех новых пилюлях, начался форменный хаос. Одной из них являлась пилюля духовной закалки, которая была мощнее пилюли духовного восполнения в десятки раз. Ее эффекты могли повлиять даже на духовную силу заклинателей демонов стального и легендарного рангов. Другая пилюля, укрепление багряного тела, была способна значительно усилить физическое тело. И последняя, но не менее важная, пилюля девяти трансформаций, способная исцелять даже смертельные раны. Обо всем этом мне рассказывала директор Ян, которую я несколько раз навещал, забирая свои пилюли и слушая последние новости. А затем эти новости до меня донес и Лупиа, при этом их он получил, как он сам говорил, из надежного источника. Но не прошло и недели с момента продаж пилюль, как город был взорван новой новостью, пропал сын священной семьи, Шэнь Юэ. О том, что он был в походе, не сообщалось, но вот поведение Цзюнь мне не нравилось. Обратив внимание на нее в один из дней, я понял, что она подавлена, и тогда мне ничего не оставалось, кроме как открыто дождаться ее после уроков и окликнуть. «Е Цзюнь, тебя можно на минуту?» Стоя в коридоре, я тепло улыбнулся ей, увидев еле заметную, но ответную улыбку, не смог удержать радость в своем сердце. Поэтому, не обращая внимания на всех остальных и лишь посмотрев на Сианин, я удалился с Цзюнь. И хотя мы оба слышали, какие вновь поползли слухи, лично я их проигнорировал, а придя в библиотеку и посмотрев в ее глаза, произнес: «Цзюнь, не вини себя. Мне кажется, они от чего-то не признали в нем сына священной семьи и убили его только за его поведение. Ты ни в чем не виновата, слышишь? И, несмотря на то, что мы были в общественном месте, я, не стесняясь, обхватил ее руки чуть ниже плеч, и на удивление не получил в ответ никакого удара, а только холодные слова: «Отпусти, я знаю». Но если бы меня напугал ее тон голоса, то я был бы не я, а потому, сделав шаг к ней, я снова потряс ее, сказав: «Ты всегда была сильной и благородной, и никогда не сдавалась, но мы не всесильны, ни ты, ни я. Нам надо упорно тренироваться, и только так мы можем защитить наших близких и город. Но сейчас я вижу лишь растерянную девушку, жестоко, но только так я мог вернуть ей сил для борьбы, только это сейчас могло ей помочь». А еще это был лучший способ стать к ней ближе. И вообще, если ты не прекратишь грустить и думать, что это ты виновата, хотя я не вижу, от чего ты именно себя винишь, то я тебя поцелую. Здесь и сейчас. Вот, теперь эффект был. Покраснев, она схватила мои руки своими и опустила их, но теперь сама держала их, произнеся: «Еще одно слово, и я не знаю, что с тобой сделаю. Тогда запомни, он сам виноват. Никто не заставлял его отходить от толпы. Ты ничем не могла ему помочь. Я не знаю, как он потерялся. Если хочешь, спросим Чиня, но я уверен, что никто не знает. И никто в его смерти и похищении не виноват. Ты меня поняла?» Достаточно вложив в свои слова силы, я посмотрел в глаза девушки, стоя в нескольких десятках сантиметров от нее, и наконец смог полностью донести до нее эту мысль. «Спасибо». Улыбнувшись немного грустно, она отступила назад, а затем покинула меня, оглядевшись и волнуясь, не могли ли даже здесь, за книжными шкафами, нас увидеть. Разумеется, совершенно не зная, что за нами наблюдали. И когда наш таинственный наблюдатель уже хотел уйти, я тихо позвал: «Сианин, ты все слышала?» Хотя она стояла с другой стороны книжного шкафа, я все равно легко ее ощутил. И, решив в этот раз поговорить с ней на чистоту, позвал девушку, сам направляясь ей навстречу, и стоило ей появиться перед моими глазами, как я заметил ее румянец.